так хитро распорядились драгоценным московским пространством в черте бульварного кольца практичные архитекторы. Он довольно долго плутал по слабо освещенной Сретенке и совсем уж темному Рождественскому бульвару, высматривая нужный адрес, пока богом посланная старушка, бесстрашно выгуливающая в кромешной тьме бульвара, фонари почему-то не горели, свою неопределенной породы собачонку не указала ему правильный путь. Оказалось, надо было просто свернуть в арку одного из домов, выходящего фасадом на бульвар. За ней открывалось пространство, со всех сторон окруженное домами самых разных архитектурных форм и времен застройки, заполненное к тому же детскими площадками, деревянными сараями-самоделками и железными гаражами. Оно и было искомым переулком. Дом номер 14, в котором жил последний из князей Мещерских, был деревянным двухэтажным домом с одним подъездом, над которым тускло горел чудом сохранившийся литой старинный фонарь. Дом был совсем небольшим, но он уверенно весьма возмышался в центре двора, облепленный всем этим архитектурным безобразием, и был, очевидно, единственным домом, уцелевшим вместе с названием исчезнувшего, по сути, переулка. На втором этаже дома светились три окна. Это, видимо, и была квартира князя. Дверь и подъезд были не заперты. Он на ощупь поднялся по скрипучей, с расшатанными перилами темной лестницы, встретившей его традиционным для московских подъездов набором запахов на второй этаж. Здесь площадка была освещена, и взору его открылась массивная дверь, обитая толстым дермантином, кое-где потрескавшимся от времени, но еще довольно внушительным. В центре двери над вертушкой, давно забытого всеми механического звонка, тускло поблескивала массивная табличка из потемневшего серебристого металла. «Неужто серебро до сих пор никто не слямзил?» — мельком удивился он. «Его сиятельство — князь Борис Романович Мещерский», — значилось на табличке. «Вот таким вот образом, ни больше, ни меньше», — не без восхищения подумал Павлов и крутанул вертушку звонка. Дверь отворилась. Князь стоял в открывшемся проеме, неожиданно высокий и совершенно чуждый старческой сутулости. Напротив, держался он почти неестественно, прямо, словно вытянулся во фрунт. Но от этого казался еще более древним, словно сошедшим с какого-то парадного портрета. Он повел гостя широким, видимо, изначально, но завешенным книжными полками, картинами, какими-то большими бронзовыми фигурками и оттого труднопроходимым коридором, в котором чудным образом умещались еще старинные кресла и столики, на которых тоже стояли какие-то статуэтки, лампы, канделябры. Все это дышало запахом библиотеки или музея, книжной пылью, старой кожей и тканью. К всему примешивался пряный табачный аромат. «Здесь я живу», — сказал князь, открывая перед ним одну из дверей, выходящих в коридор, и пропуская вперед. «Как вы, наверное, заметили, и уже очень много лет». Комната, в которой они оказались, служила, видимо, и гостиной, и столовой, и отчасти кабинетом. В центре ее, под тяжелым, низко свисающим откуда-то из поднебесья, так высок был потолок абажуром, стоял круглый стол, окруженный венскими стульями. В пролете между двумя высокими окнами торжественно высился старинный буфет, более напоминающий замок со множеством башен, балконов, колонн и прочих архитектурных излишеств. Рядом с ним, почти вплотную, громоздился столь же торжественный, испещренный сложной резьбой комод, заставленный какой-то старинной посудой. Вазами, чашами, кувшинами вдоль одной из стен темнел глубокий кожаный диван с массивными темного дерева подлокотниками в форме египетских сфинксов. Все остальное пространство вдоль стен было беспросветно заставлено книжными полками и завешено картинами и фотографиями. Центральной же частью комнаты, как казалось с первого взгляда, здесь распорядились еще более эклектично.